улице изредка проезжали машины, отблески фар бежали по потолку. Дело, которым я занимался, было так же трудно удержать в памяти, как эти отблески и городской гул. Оно разрасталось, меняясь на глазах. Правда, так было всегда, стоило по-настоящему втянуться в работу. Неожиданно его центром стал Элдон Свейн. Он потянул за собой свою семью. Если Свейн жив, ему придется ответить на кое-какие вопросы, а если мертв, ответить придется людям, знающим его жизнь. Я включил свет, вытащил черную книжечку и записал кое-какие данные. 12-миллиметровый кольт, отобранный мной у Ника Чалмерса, купил в сентябре 1941 года Самуэль Роулинсон, президент Пасадинского западного банка. В начале июля 1945 года он подарил револьвер своей дочери Луизе Свейн. Муж Луизы, Элдон, казначей банка, незадолго до этого присвоил полмиллиона долларов с гаком и разорил банк. Элдон Свейн, по слухам, убежал в Мексику с дочерью роулинсонской экономки Ритой Шепперд, одно время ближайшей подругой дочери Свейна Джин. В 1954 году Элдон Свейн заявился к жене и отобрал у нее кольт. Как кольт попал от Свейна к Нику Чалмерсу? Через Сиднея Хэрроу или через кого-либо другого? Н.Б. Сан-Диего. Там жил Хэрроу. Там живет и дочь Свейна Джин с мужем Джорджем Траском. И бывший муж миссис Шепперд. Я покончил с записями к полуночи. Тут же позвонил Джону Тратвеллу домой в Pacific Point и по его просьбе дважды зачитал их ему. «Было б недурно, — сказал я, — отдать Лэкленду кольт для экспертизы». Тратвелл сказал, что кольт у Лэкленда. Я лег спать. В 7 по радиочасам меня разбудил пронзительный телефонный звонок. Я снял трубку, с трудом ворочая пересохшим языком, назвал себя. «У телефона капитан Лэкленд. Знаю, что звоню слишком рано, но я и сам всю ночь не спал, проверял револьвер, который вы передали своему адвокату. Мистер Тратвелл не мой адвокат. Он вел переговоры от вашего имени, однако обстоятельства сложились так, что ваше присутствие необходимо». «Какие обстоятельства? Не считаю возможным обсуждать такого рода вещи по телефону. Можете приехать в участок через час?» «Постараюсь». Я махнул рукой на завтрак и явился к Лэкленду без 8:02, судя по электрическим часам на стене его кабинета. Он коротко кивнул. Глаза его еще больше ввалились. На щеках пробивалась колючая серебристая щетина. Казалось, стальной шнур вдруг дал проволочные ростки. Стол был завален фотографиями. Наверху лежал сильно увеличенный снимок 2 пуль. Лэкленд указал мне на жесткий стул напротив. «Я считаю, нам с вами давно пора устроить военный совет». «Но как бы наш военный совет не перешел в военные действия, капитан?» Лэкленд не улыбнулся. «Я сейчас не настроен шутить. Мне надо знать, откуда у вас этот револьвер?» Он неожиданно перебросил через стол револьвер. За ним потянулась прикрученная проволокой фанерка. «Не могу вам этого сказать, да и не обязан по закону». «Что вы понимаете в законах?» «Я работаю на хорошего адвоката, и меня вполне устраивает его толкование законов, а меня нет». «Я так и понял, капитан. Готов всячески вам помогать. Кольт у вас. Разве это не доказательство?» «Если бы вы мне сказали, откуда он у вас, вот это было бы доказательство. Этого я сказать не могу». вы бы переменили свое решение, если бы я сказал вам, что мы знаем, откуда он у вас. Сомневаюсь. Испытайте меня».